«Говорю же вам», — настаивал Живи. «Я слышал все, что говорилось тогда на реке. Никакой женщины там не было. Она не приходила в больницу. Вам все это привиделось, дружище?» Нейт не собирался спорить. Он и сам уже сомневался. Хозяин Санта-Лауры постарался ославить Живи на весь город, поскольку корабль затонул в тот момент, когда Живи нес за него ответственность. Но все прекрасно понимали, что такое шторм. Впрочем, хозяин был человеком недалеким. Как и предполагал Нейт, вскоре разговор коснулся будущего Живи в Соединенных Штатах. Парень уже подал документы на визу, но ему требовались спонсор и работы. Нейт кивал, вилял, уворачивался, что приводило его приятеля в замешательство. Нейту не хватало смелости признаться, что он и сам скоро окажется в положении человека, вынужденного искать работу. «Посмотрим, что можно будет сделать», — сказал он. У Живи в Колорадо жил двоюродный брат, но тот тоже не имел работы. Москит кружил над ладонью Нейта. Первым побуждением было прихлопнуть его. Но он сдерживался, хотел убедиться, насколько эффективно его противомоскитное суперсредство. Устав наблюдать за целью, насекомое вдруг метнулось к тыльной стороне ладони Нейта, но в двух дюймах от нее замерло, совершило резкий бросок в сторону и исчезло. Нейт улыбнулся. Повторная лихорадка денге обычно вызывает сильное кровотечение, всегда протекает гораздо тяжелее, а зачастую заканчивается летальным исходом. Нейт О'Рейли вовсе не желал оказаться ее жертвой. Разговаривая, они смотрели на деревню, и Нейт отмечал все передвижения, которые там происходили. Он надеялся вот-вот увидеть Рэйчел. Она уже наверняка знала о приезде Белого. Но догадывается ли она, что это вернулся Нейт? А вдруг индейец его не узнал, и Рэйчел напугана тем, что ее нашел кто-то еще? Потом они увидели медленно направляющегося к ним вождя. Он нес свой длинный церемониальный шест, и его сопровождал индеец, которого Нейт тут же узнал. Они остановились в добрых 50 футах от скамьи. Индейцы не улыбались. Можно было сказать даже, что вождь смотрел на них весьма неприязненно. «Что вам нужно?» — спросил он по-португальски. «Скажи, что мы хотим повидаться с миссионеркой», — попросил Нейт. «Живи», — перевел. «Зачем?» — последовал второй вопрос. «Живи» — объяснил, что американец проделал невероятно долгий путь, пока прибыл сюда, поскольку ему очень нужно увидеть эту женщину. «Зачем?» — повторил вождь. Им необходимо обсудить очень серьезные вопросы, которых ни Живи, ни вождю не понять. Это очень важно, иначе американец не приехал бы. Нейт помнил вождя как жизнерадостного, всегда готового рассмеяться человека со взрывным темпераментом. Теперь его лицо было бесстрастным. Хотя он и стоял довольно далеко, было видно, какой тяжелый у него взгляд. Когда-то он настаивал, чтобы они присели у его очага и разделили с ним трапезу. Теперь не хотел даже приблизиться к ним. Что-то случилось, что-то изменилось. Вождь велел им ждать и медленно побрел обратно в деревню. Прошло полчаса. Теперь Рэйчел уже точно знала, кто они. Вождь сам ей сказал об этом. Но она по-прежнему не выходила им навстречу. Облако наползло на солнце. Найт пристально посмотрел на него. Облако было легким и белым, ничуть не страшным, но все равно напугало Найта. Услышь он сейчас гром, сколь угодно отдаленный, тут же сорвался бы с места. Сидя в лодке, они перекусывали. Довольно скоро они услышали свист. Вождь шел из деревни один. Найт и Живи двинулись ему навстречу. Футов 100 они прошагали за ним по тропе. Потом индеец свернул с нее и повел их по другой тропинке, огибавшей хижины сзади. Найт рассмотрел площадку в центре деревни. Она была пустынна. Там не играл ни один ребенок, ни одна девушка не мела дорожку перед домом, ни одна женщина не готовила еду, не чистила посуду. Не было слышно ни звука. Лишь сизый дымок вился над потухшими очагами. Потом он увидел лица в окнах и маленькие головки, высовывавшиеся из дверей. За ними наблюдали. А вождь явно не хотел проводить их по деревне, словно они были заразными. Потом он свернул на третью тропу, ведущую в лес. Выйдя на опушку, они очутились напротив хижины Рэйчел. Ее самой нигде не было видно. Миновав входную дверь, индеец провел их к боковой стене, где в густой тени деревьев они увидели могилы.